«Ваша ответственность меня не волнует», — махнул рукой босс. «Снимайте». После секундной паузы, во время которой Хелли метнула на бобра быстрый взгляд, тот недоверчиво переспросил. «Я вас правильно понял? Вы хотите, чтобы я снял гипс?» «Именно». «Хорошо», — медленно ответил бобер. «Я это сделаю». В наступившей тишине за дверью раздался какой-то легкий шум. Это сменилась охрана. Бобер подошел к постели, улыбнулся Димону. «Приказ. Это приказ. Хелли, пилку». Та подошла с пилкой в руках. Афанасий вдруг поднял руку, останавливая персонал. Наклонился к Димону и спросил. «Ну как, сынок? Будешь дальше в молчанку играть?» «Пора раскалываться». «Не бойся. Я ничего тебе не сделаю. Ты все равно мне нужен. Как тебя зовут на самом деле, дорогой?» Димон жалобно распахнул глаза. «Да-да, милый», — с улыбкой продолжал Афанасий. «Именно твои красивые глаза тебя и выдали. Я, видишь ли, просмотрел дело Павла, за которого ты себя выдаешь. Цвет глаз там указан, голубые. А у тебя, прости, серые». Договорить он не успел. Оглушительный удар обрушился на него сзади. Это была не Хелли. На этот раз в виде исключения действовал сам бобер. Он воспользовался для этого тяжелым разводным ключом, которым запасся уже давно. Ремонт, который заканчивался тут и там в огромном здании, давал большие возможности украсть те или иные инструменты. А когда судьба предоставляла бобру какие-то возможности, он ими сразу пользовался. «Ты его убил», — шепотом сказала Хелли, глядя, как Афанасий осел на пол. Голова босса скользнула по загипсованной руке Димона и ударилась о линолеум. Он замер в полной неподвижности. «Шейный позвонок у него точно лопнул», — профессионально поставил диагноз бобер. «Что теперь делать?» — распсиховался Димон. «Знаете, когда он полез ко мне с этими голубыми и серыми глазами, я чуть с ума не сошел. Ей-богу, едва его не пристрелил». Парень откинул одеяло. В правой руке он сжимал пистолет, который когда-то сунул ему под матрац бобер. Хелли вытаращила глаза. «Еще бы слово, и я бы выпалил ему в рожу», — пояснил Димон. «Идиот», — спокойно ответил бобер. «Этим ты бы всех нас погубил. У дверей охрана. Им бы не понравился выстрел. А деньги где? Ты, надеюсь, их пока не присвоил?» «Нет, что ты, вот они». Бобер спрятал деньги в карман. «Что делать?» — продолжал психовать Димон. «Сейчас сюда набежит вся местная кодла». «Слезай с постели, идиот». Димон вскочил, едва не споткнувшись о труп. Бобер резко бросил Хелли. «Спиливай с него гипс. И быстро». Хелли набросилась на Димона с жадностью пираньи. Бобер занялся поверженным боссом. Он убедился, что Афанасию пришел конец. Так глупо. Так внезапно. Бобер уложил его на постель, содрал с него одежду, бросил ее Димону. «Оденешь это». «А морда?» «Морда останется в бинтах. Их еще не стоит снимать. Может возникнуть кровотечение». «Во, бля, попали!» — пробормотал Димон, потряхивая, наконец, освобожденной от гипса рукой. «Что теперь делать-то?» «Лезь в мешок и марш на каталку». «Оружие отдай мне!» — командовал бобер. «Хелли, ты везешь каталку, ясно?» «Мне надо сменяться», — испугалась она. «Меня ждет Вика». «Нет, милочка, придется тебе попасть к Вике через трупарню. Ты мне нужна, иначе я отсюда не выйду. Поняла? Я не могу одновременно катить каталку и отстреливаться». «Ты начнешь операцию сейчас? Еще нет 11. Если поднимешь стрельбу, сбежится охрана. И тебе ни за что не прорезать ограду. И твои люди не смогут привести тебе оружие». «Это видела?» Бобер закончил бинтовать лицо Афанасия, вынул из кармана и показал Хелли какой-то небольшой грушевидный предмет. «Глушитель?» «Да, милочка, переполоха не будет. А чем раньше я попаду к ограде, тем лучше для всех нас. Димон, готов?» «Да», — донеслось с каталки. Хелли затянула молнию на черном пластиковом мешке и вздохнула. «Вот еще один покойник». «Что делаем теперь?» — спросила она. «Бери каталку и выруливай вперед в коридор. Я за тобой». «А он?» Девушка просмотрела на перебинтованный труп. Осколки гипса бобер спрятал под одеяло, которым прикрыл тело до подбородка. С первого взгляда было видно, что на постели лежит тяжело больной. Глаза у него были закрыты. «А он пусть играет роль пациента номер 38. Господи, на эту роль было столько кандидатов, но это последний». Бобер распахнул дверь и встал так, чтобы охрана не смогла посмотреть вовнутрь. Одновременно он громко произнес, оборачиваясь назад: Афанасий Сергеевич, только не задерживайтесь слишком долго. Больному скоро нужно проделать пару процедур». Хелли ринулась в дверь с каталкой, на которой красовался мешок. Бобер вышел за ней и сам плотно закрыл дверь. Охрана вытаращила глаза. Бобер пояснил, глядя на каталку. «Донор, мертвый, что ли?» — тупо переспросил один из охранников. «Да. Что, глянуть хочешь?» — поморщился Бобер. «Пришлось срочно делать номеру 38 несколько переливаний крови подряд. У него открылось кровотечение. Заканчивали работу уже при Афанасии Сергеевиче. Он просил его сейчас не беспокоить. Хочет поговорить с пациентом». Охране было нечем крыть. Ведь они встали на пост всего 10 минут назад и не видели, как провезли в палату донора. Афанасий Сергеевич, по-видимому, был в палате. Бобер и Хелли выглядели непробиваемо спокойными. Девица даже слегка покручивала голым задом. Охранник кивнул. «Убирайте его отсюда. В трупарне, говорят, работает не прозектор, а санитар. Прозектор вроде на свадьбу умотал. Разберемся». Путь до входа в трупарню они проделали молча. Шли быстро, ни на кого не глядя. Остановились только возле охранников. «Это что за процессия?» — спросил один. «Донор умер», — коротко ответил Бобер. «А чего ради везете его вдвоем? Тяжелый он, зараза». На губах Бобра возникла странная усмешка. Но охранники не обратили на это никакого внимания. А зря. Парни переглянулись. Наконец, один из них, видимо, вспомнил кое-какие инструкции Валеры. Он непреклонно сказал: «Покажите труп». «Не понял?» — спросил Бобер. «А ну, расстегните мешок», — повторил парень уже с угрозой. «Сдурел, что ли?» — спросила Хелли. Голос ее подвел, в нем слышалась дрожь. Этого было достаточно, чтобы охрана поняла. «Да, что-то здесь и в самом деле неладно». «Мешок расстегнуть!» — раздался приказ, судя по тону, окончательный. Одной рукой Бобер взялся за молнию, другой легко скользнул себе в карман. Прежде чем в дыре на мешке возникло забинтованное лицо Димона, он выстрелил. Охранник, склонившийся над мешком, упал без единого звука. На его лбу показалась большая правильной формы дыра. Звук от выстрела был глухой, громкий хлопок, будто воздушный шарик лопнул. Второй охранник не успел открыть огонь. Хелли двинула каталку ему в живот, и когда он перегнулся пополам, одновременно пытаясь ухватить свой автомат, болтавшийся на ремне, Бобер покончил с ним. Хелли молча открыла дверь в трупарню и торопливо вкатила туда каталку. Бобер ее остановил. «Помоги затащить этих». Они втащили трупы охранников и уложили их в коридоре. Хелли вытерла следы крови, проверила, не осталось ли каких других улик, и закрыла дверь. Задраить дверь изнутри было нельзя. Это не было предусмотрено конструкцией. Замки располагались только с той стороны, где стоял пост охраны. «Жаль, что нельзя запереться», — посетовала девушка. «А так кто угодно снаружи ее откроет. Правда, сама прозектерская запирается изнутри. Все равно кому-то в глаза кинется, что охраны нет, и он заглянет сюда. А тут эти жмурики валяются разоруженные. Вот тебе и тревога». «Никто сюда не станет заглядывать. Обход после полуночи. Валера полчаса назад проверил и сменил все посты. И этот тоже. Так что до половины двенадцатого эти парни точно никому в глаза не бросятся. А там хоть трава не расти», — прошипел Бобер. «Возьми себе автомат. Умеешь пользоваться?» «Что за вопросы?» Хелли подхватила оружие и дернула до конца молнию на мешке. «Вылазь, тебе говорят. Понравилось кататься? Кончилась твоя лафа. Ты там не помнишь в самом деле?» «Ишь, трясется. А еще охранник». «Бывший охранник», — напомнил парень, вылезая и спрыгивая на пол с каталки. «Мама родная, как страшно, когда лежишь в мешке без оружия, а над тобой стрельба. Самому стрелять куда лучше. А мне автомат будет? Бери второй», — кивнул ему Бобер на трофеи. «А сами вы? Пока обойдусь этой пушечкой». Бобер продемонстрировал пистолет. «А ну, ребята, побежали в прозектерскую, и учтите, нас там ждут, стрельбу не открывать. Все на мое усмотрение». Они ворвались туда один за другим. Первым Бобер. Хелли и Димону уже ничего не пришлось делать, когда они вслед за предводителем проникли в помещение. Санитар, который на свою беду замещал исчезнувшего прозектера, был мертв. Пушка Бобра сработала тихо и точно. Димон присвистнул. «Да это же натуральная трупарня. Сколько тут работал, а еще не видел. Только анекдоты всякие слыхал, а тут ничего. Лучше всего то, что можно запереться», — воскликнула Хелли и немедленно так и сделала. «Бобер, сколько на твоих золотых?» «11», — ответил он. «Ну все, ребята, Теперь за работу. Хелли, оставайся здесь. Меня Вика ждет. Не психуй, успеешь. Димон, за мной. Пойдем разбираться с оградой. «Как же ты ее резать будешь?» – изумился Димон. «Засветишься! Там все под напряжением!» «А нафига мне светиться?» – пожал плечами бобер. «Сперва я навещу распределительный щит. Он находится примерно там же, где я решил прорезать ограду. Схему щита я изучил. Никто ничего и не заметит, если я отключу ток от ограды. А перекусить ее в двух местах? Нефиг делать!» Мужчины исчезли. Хелли нацепила автомат. Проверила, надежно ли заперта дверь, ведущая в коридор. Смотреть на то, что валялось в коридоре, ей как-то не хотелось. Все мысли были об одном. Как там Вика? А Вике было не сладко. Глава 20. Вика металась по комнате, как затравленный зверь. Уже было 11, а Хелли не вернулась. Что теперь делать? Отправляться выполнять план в одиночку? Она дала себе еще 5 минут на ожидание, зашла в комнату к Хелли, ее там не было. И, сжав зубы, Вика двинулась к лифту. Там дежурил новый охранник, взамен погибшего. Увидев девушку, он недовольно пробурчал. «Что тебе не сидится? Иди в комнату. Слушай, мне только водки купить». Парень проявил слабый интерес. «А ты потребляешь? Ну, ей-богу, я за 15 минут обернусь. Ну ты что, полагается пускать?» «Вообще-то, Валера, меня за яйца потянет, если я что-то не так сделаю», — задумался парень. «Он сегодня злой, как собака». «Ладно, черт с тобой, иди. Насчет того, чтобы баб не пускать за водкой, ничего сказано-то не было. Но купи 2 бутылки, поняла? Иначе обратно не пущу». «Идет», — кивнула девушка и ступила на подъехавшую платформу лифта. Но, оказавшись на 1-м этаже, в бар не пошла. «Зачем ей теперь маскировка? Если план удастся, ей не придется больше сюда возвращаться». А если провал? Тогда тем более. Она быстро прошла в ту комнату, откуда Хелли всякий раз начинала свои головокружительные путешествия. С минуту Вика прислушивалась, что делается на улице. И правильно сделала. Мимо окна вдруг прошел патруль. 2 охранников. Без собаки. Она отпрянула в темноту комнаты и переждала, пока они не скроются за углом здания. Теперь времени терять было нельзя. Она сбросила туфли и с трудом протиснулась между решеткой и стеной. Не теряя ни минуты, полезла вверх. О том, что можно сорваться, она больше не думала. Наверху ее дочка. Вика лезла упорно. И вот, наконец, нужное окно. Оно открыто. Горит голубоватый светильник в палате над дверью. Вика прижалась к решетке и услышала жалобный шепот Лиды. «Это ты? А где вторая?» «Я пришла одна. А где дети?» «Они спят». «Ты перепилила решетку?» «Нет». «Как нет? А когда мне это было делать? Вчера тут горели прожектора, и меня, к тому же, прогнали из палаты». «Сегодня?» «Так я только что пришла. Вот 2 напильника. Я их украла». «Что же делать? Бери один и давай пилить вдвоем. Может, нам удастся». Действительно, другого выхода не было. Лида сразу взялась за дело. Вика тоже присоединилась. Шло туго, и у женщин не было никакого навыка в этом деле. Прутья оказались не слишком толстые, но зато при работе напильники издавали сильный шум. Вика обливалась потом, несмотря на то, что ночь выдалась свежая. Вдруг она замерла и прошептала Лиде. «Тихо, сюда идут». Слух ее не обманул. Внизу снова появился патруль. Мужчины шли вокруг дома, тихо переговариваясь. Стоило им поднять головы наверх, они бы увидели то, ради чего их сюда послали. Но пронесло. Парочка скрылась за углом. Вике показалось, что в одном из охранников она узнала Сашу. Нельзя сказать, чтобы это ее сильно обрадовало. «Давай скорее дальше», — скомандовала она Лиде. И они опять взялись за работу. Они пилили 5 минут, смирившись с шумом. Когда патруль появился в очередной раз, они едва-едва успели прекратить работу. Вика замерла, вцепившись в решетку и глядя вниз. Охранники остановились под самым окном. Она видела их довольно хорошо. Один из них действительно был Саша, другой — незнакомый. «Дай закурить», — сказал Саша. «Свои надо иметь», — недовольно ответил второй, но все же вытащил сигареты. Мужчины взяли по одной, и второй охранник чиркнул зажигалкой. Выпустив клубы дыма, они с минуту помолчали. «Ночь-то какая, а?» — произнес Саша. «Звезды высыпали», — подтвердил второй. И запрокинул голову. Вместо звезд он увидел Вику и оцепенел. Саша тоже поднял голову, чтобы понять, что привлекло внимание напарника. Его реакция была куда более шумной. «Ты что там делаешь, гадина?» — спросил он, слава богу, негромко. «Это кто еще там?» — воскликнул второй и вскинул автомат. Вика от ужаса чуть не разжала руки. Конец. Все пропало. Лида бросилась вглубь палаты. Второй охранник повел автоматом. «А ну вниз!» «Сейчас!» — пробормотала Вика. «Слезай, сучка! Я тебя выебу во все дырки! Слезай, задница!» Саша вдруг решительно положила руку ему на дуло автомата. «Потише, приятель. Это моя девушка». «А ты, щенок, убери руку!» Вика не верила своим глазам. Внизу завязалась короткая, но бурная потасовка. Второй охранник, судя по всему, решил открыть стрельбу, но Саша не позволил ему испортить такую прекрасную звездную ночь. Вика видела, как мелькнуло светлое лезвие выкидухи. Второй охранник пополз по стене, зажимая руками перехваченное ножом горло, и, наконец, скорчился и затих. Саша вытер об его куртку нож, спрятал его, поднял глаза на Вику и скомандовал: «Слезай!» «Саша, не губи!» – прошептала она. «Что ты там делаешь, дура?» «Тут моя дочь. Помнишь, я тебе говорила?» «В натуре?» «Да». «Помоги, прошу тебя». Саша перебросил автомат за спину и вмиг забрался по решеткам к Вике. Уцепившись за прутья, он прошептал: «Ты решила ее вытащить? А как?» «Вот напильник». Вика возбужденно поцеловала его в щеку. «Сашенька, родной, сделай это для меня, а потом делай со мной что хочешь. Любить тебя буду, готовить тебе буду, рубашки стирать, ублажать по-всякому. Ой, как я буду тебя любить!» Парень презрительно, но немного ненатурально усмехнулся. «Подумаешь, подарок. Не выдавай меня. Думаешь, если бы я хотел тебя сдать, я бы прикончил своего напарника? Хватит трепаться. Где твой напильник?» Вдвоем они пилили уже куда быстрее. Вика отдала ему свой напильник, а сама взяла другой у Лиды. Та, еще не успев опомниться от потрясения, бросилась будить детей. Девочки неохотно открывали глаза и спрашивали: «Утро уже? Мамуля твоя пришла», — говорила Лида Алинке. «Вот на окне, заберет тебя. Правда?» «Да, только веди себя тихо». Свою девочку она будила дольше. Ребенок совсем ослаб. Наконец девочки были разбужены и одеты. Лида поставила их на подоконник. Саша в это время сломал оба подпиленных прута. Теперь в решетке образовалось достаточно широкое отверстие для того, чтобы вытащить детей. «Я беру Алинку». «Ты Машку», — скомандовала Вика. «Смотри, не урони». Так они и сделали. Вика первой взяла своего ребенка и полезла вниз. Теперь она не боялась упасть. Что-то говорило ей, что этого не произойдет. Саша подхватил Машку и отправился следом за Викой. Лида прошептала ему вслед: «Спасибо тебе, парень». «Спасибо, никогда не забуду». Оказавшись на земле, Саша тревожно огляделся по сторонам. «Куда теперь?» «Теперь придется бежать». Вика не выпускала ребенка из объятий и еще не верила своему счастью. «К левому углу ограды, вон туда. Там что? Можно пролезть? Ограда под напряжением». «Мне сказали, что да, можно». «Кто тебе помогает? Ты не могла организовать все это сама». «Господь Бог мне помогает. Да что ты стоишь? Живее!» И они побежали, мгновенно исчезнув в темноте. Лида смотрела им вслед из окна, сжимая руки и повторяя про себя: «Только бы им повезло! Только бы им повезло!» «Гляди-ка!» — пробормотал Саша. «А ограда-то перерезана. Тот, кто это сделал, должен был снять ее с напряжения. Так и надо. Все идет по плану. Живее!» Они скользнули в узкий лаз, и вот уже ненавистная территория клиники осталась позади. Вика вдруг охнула. «А одежда? Я забыла одежду взять у Лиды. Как я покажусь людям в таком виде?» «На!» Саша сорвал с себя пятнистую куртку и остался в майке. «Одень хоть это». Парень, он был высокий, и его куртка дошла миниатюрной девушке почти до колен. Они снова подняли на руки детей. «Где-то здесь должна быть машина», — прошептала Вика. «Так сказала Хели». «А вот с кем на пару ты работала», — кивнул Саша. «Ненавижу эту девку. Это она тебя настраивала против меня? А где она?» «Почему-то не пришла». «Тогда жди неприятностей», — ухмыльнулся парень. «Ну, делать нечего. Пошли искать машину». «Саша, — дрожащим голосом проговорила Вика. «Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. Никогда. Я не ожидала от тебя. Я и сам от тебя не ожидал. Но ты хоть понимаешь, что в клинику тебе возврата нет? Нужна мне эта сраная клиника. Обойдусь и без нее. Меня сюда тоже не по своей воле затащили. Мать сказала, вот тебе работа, — пожал плечами парень. А работы у меня не было. Только что школу кончил, и я пошел. Но мне тут не нравилось. А знаешь, поехали ко мне домой. А где твой дом? В Минске. Правда, квартира всего однокомнатная, и там еще мать. Но ничего, я буду пахать, снимем себе хатку. А я из Сегежа, — улыбнулась девушка. Можно и ко мне домой. У дедушки с бабушкой там собственный дом. Конечно, тоже не дворец. Саша вдруг остановился, пристально и недоверчиво глядя на нее. «Откуда ты?» — переспросил он. «Из Сегежа». «Моя мать оттуда же», — запинаясь, сказал он. «А может, ты ее знаешь?» «Город у нас, конечно, маленький, но всех я не знаю». «А как ее звать?» — спросила девушка. «Маму? Алла». «И мою маму тоже Алла. Алла Александровна Маневич», — грустно ответила она. «Надо же, какое совпадение! Но только я свою маму никогда не видела. То есть видела, но не помню ее. Она меня бросила еще совсем маленькой и уехала учиться в Минск, в медицинский институт. Саша, Саша, куда ты? Что с тобой случилось?» Парень, не оглядываясь, бросился куда-то в темноту, по-прежнему прижимая к себе сонную девочку. Вика бежала за ним и окликала. «Саша, куда ты? Какая муха тебя укусила? Чем я тебя обидела?» Парень остановился и обернулся. На него было страшно смотреть, лицо искаженное, глаза безумно горели. «Мы с тобой брат и сестра, поняла? Брат и сестра. Алла Александровна Маневич — моя мать. Ты же похожа на мою мать!» — заорал он так, что, наверное, в клинике было слышно. «Не доперла еще. Это моя мамаша тебя бросила. Она мне рассказывала, что оставила дома маленькую дочь. Эй, кто там орет?» Внезапно раздалось из-за кустов. Молодые люди вздрогнули. Совсем рядом в зарослях черемухи укрывалась газель. Из кабины выглядывал водитель. «Вы что, белины объелись? Из психушки сбежали? 5 минут вас слушаю, и ни хера понять не могу», — говорил мужчина, поглядывая то на полуголую девушку, то на разъяренного парня. «А мы к вам», — едва смогла проговорить ошеломленная всем случившимся девушка. «Почему ко мне?» — подозрительно сощурился мужчина. «Я про вас ничего не знаю, но мы все равно к вам. Мы от бобра». «От бобра?» Игорь, а это был он, нахмурился. «Он про вас не предупреждал. А что это за дети у вас? Украли их, что ли?» «Мои дети. Мои дочки», — поспешила подтвердить Вика. «А мы дети бобра», — угрюмо пояснил водителю Саша. Он уже обрел дар речи. «Мы его семья, ясно вам?» «Ладно, семья, залезайте», — согласился наконец Игорь. «Пусть сам бобер на вас полюбуется». «Если вы соврали, тем хуже для вас». Парень с девушкой забрались в просторный салон машины и сели, не глядя друг на друга. Первой заговорила Вика. «Ты что, правда сын бобра?» «Да». «Сын моей мамы и бобра?» «Да». «Кошмар». Девушка прикусила губу. «Так он мой отчим?» «Вроде того», — усмехнулся Саша. «А ты моя сводная сестра. Короче, семейка у нас получилась еще та». Вика опустила голову, чтобы он не видел ее вспыхнувших щек. Ей было горько и тяжело, как никогда в жизни. Значит, она влюбилась в отчима. Хотя по крови и не родной, но все же. А Саша? Он точно родной. И он ее. «Вик», — вдруг услышала она взволнованный шепот парня, — «если мы его увидим, ну, отца моего, ты ему ничего про нас не говори, ладно?» «Я, кажется, вообще не смогу с ним ни слова сказать», — ответила она. «А так ты и с ним успела?» «Молчи, козел, не твое дело». И она вдруг заплакала. Алинка, которая до поры до времени себя никак не проявляла, а только осматривалась в незнакомой обстановке, вдруг размахнулась и треснула Сашу кулачком по голове. «Вот тебе, козел!» «Эй!» — удивился парень, потирая ударенное место. «А ручонка у тебя тяжелая!» «Не обижай маму!» «Не буду», — пообещал Саша, неожиданно улыбнувшись. «Давай, что ли, знакомиться, малявка? Я, между прочим, твой дядя». «Я тебе не малявка. Какой ты мне дядя, козел?» — независимо ответила девочка. «Ты мою маму до слез довел». «Во дает!» — восхитился Саша. «Вик, дай девчонку подержать, а ты другую возьми». «А ну, тихо!» — вдруг прикрикнул на них водитель. «Кажется, в вашей прекрасной клинике что-то началось». А началось там следующее. После того, как бобер на пару с Димоном разобрались с оградой, они отправились выполнять следующее важное дело — обезвреживать прожекторы, упрятанные в траве. «Нельзя, чтобы эти светляки вдруг включились», — пояснил бобер своему напарнику. «Ты знаешь точно, где они все упрятаны?» «Да, конечно. Я же все-таки был здешним охранником. Нас инструктировали на этот счет, чтобы мы могли исправить поломку». «А, ну так давай, выполняй инструкцию», — кивнул бобер. Когда они возились у бокового правого фасада, то и дело, замирая в траве, чтобы переждать донесшийся откуда-то шум, Павел пробрался в прорезанную ограду. Игорь с ним не пошел, остался в машине. С Павлом он отправил какого-то парня, который приехал к нему на дом этим вечером, и, судя по всему, был готов на подвиги. Павел все пытался понять, что за человек этот Игорь. Торговец оружием? Мафиози? Глава группировки? Отморозок, который не подчиняется никому и ничему? Оставалось ясно одно. Деньги у Игоря есть. Бобра он знает и готов помочь. А тот факт, что когда-то Игорю пришлось перекроить собственное лицо и поменять место жительства, уже о чем-то говорил. Павел предпочел не задавать лишних вопросов. И вот он с напарником Лехой уже на территории клиники. И не с пустыми руками. «Куда?» — Леха обливался потом под грузом оружия. «Три Калашникова и штурмовую винтовку «Энфилд» он взял на себя. Павел вооружился пистолетами «Вальтер» и прихватил гранаты. Бежать с таким грузом было бы неудобно. Но Леха, судя по его виду, и не собирался никуда бежать. «Туда», — Павел указал на смутно видневшиеся у стены мусорные баки. Пригнувшись под грузом оружия, они достигли предбанника. Здесь было пусто. Сиротливая пустая каталка, на которой перевозили трупы, стояла в каменном коридоре, ведущем к трупарню. Они свалили оружие на каталку. «А теперь куда?» — задал очередной вопрос Леха. «Никого нет?» «А теперь к нам», — раздался рядом тихий, но веселый голос бобра. «Пашка, я рад, что опять тебя вижу. И ты не пустой, как я посмотрю». «Все, как ты заказывал». Павел тоже не скрывал своей радости. «Но у тебя тоже есть пушка?» «О, а это кто?» Димон, облаченный в роскошный серый костюм Афанасия, который он уже успел измазать землей, с перебинтованным лицом напоминал человека-невидимку из фантастической повести Уэллса. На груди у него висел автомат. Бобер рассмеялся, заметив неподдельный испуг Павла. «Это мой человек. Знакомьтесь. Ты мог быть на его месте». «Охранник?» — сообразил Павел. «Димон», — представился тот, сунув ему руку для пожатия. Леха, в свою очередь, кивнул напарник Павла. «Ну что, мужики, так и будем стоять. Стволы здесь, надо действовать». «Какой ты скорый, Леха», — усмехнулся бобер. «А кого я замочить хочу, знаешь хотя бы? Сразу действовать». «Да мне Игорь сказал, что вроде какого-то кастрата». «Мне на него плевать», — усмехнулся бобер. «Пусть живет. Но страх он у меня натерпится, гадина. Его надо взять в плен. Как увидите самого жирного, сразу берите. Ясно? Нас четверо. А Игорь где?» «В машине за оградой». «Узнаю его. Всегда такой был», — усмехнулся бобер. «Не любит шума. Он не сорвется оттуда раньше времени». «Он подлянку не кинет», — уверил его Леха. «Игорь не менжуется». «Тогда вперед, мужики. Димон, ты Валеру, надеюсь, помнишь?» «Еще бы мне этого козла не помнить», — мрачно ответил тот. «Он на тебе. Брать живым? Этого да. Жопу тоже. Остальных можете мочить на свое усмотрение. Хотя это не моя цель. Главное — сорваться отсюда вместе с верхушкой. Пешки мне ни к чему. Пойдем в здание». «Нет, они сами к нам выйдут», — покачал головой бобер. «Так, постойте». Он быстро прошел в конец каменного коридора и резко постучал в дверь. «Хели, ты жива?» «Ну», — ответила она.